И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Вот здесь слово «Бог евреев», его надо понимать так. Бог тех людей, которые стоят по одну сторону реки, в частности имеется в виду река Ефрат, это те, которые верят в одного Бога, и все остальные люди, которые стоят по другую сторону реки, язычники. Вначале был только один еврей, Авраам. Он пересек эту естественную границу, реку Ефрат, но мистически он был как бы один, кто верил в единого Бога, а весь остальной мир на другой стороне. Почему для совершения служения надо быть свободным? Почему надо отпустить этих людей, чтобы они совершили служение? Дело в том, что в Египте обожествляли животных, и был культ быка. Если кто-то из вас читал книгу «Фараон» Болеслава Пруса, там описывается, как жрецы заботились о быке на глазах у людей. А когда люди не видели, они его там били, там быка, чтобы он быстрее ходил, там, чтобы он там, а он такой толстый, важный, расчесанный, благоухающий. Ну а когда на людях все кланялись этому быку. И если бы евреи совершали жертвоприношение на территории Египта, то это вызвало погромы, потому что египтяне считали животных священными, и они бы не допустили убийства животных. И мы читаем следующий стих. «Ибо если ты не захочешь отпустить народ мой, и еще будешь держать его, и еще будешь удерживать его», ну, далее говорится, «то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, будет моровая язва весьма тяжкая». Вот здесь Господь говорит фараону: если ты не захочешь отпустить народ мой и еще будешь держать его, вот дословно это слово «держать» можно перевести, это как будто животное поймали, схватили, пытаются всеми силами не выпустить из рук. Вот такое есть еврейское слово, которое, оно здесь переведено «держать», «не отпускать». То есть на самом деле очень так цепко эта египетская система контролировала разные этнические рабские группы. Хотя мы с вами на последней беседе говорили о том, что египтяне поступали с евреями не как рабовладельцы, а как злодеи. Они не просто угнетали евреев, они создавали такие условия, чтобы этот народ вымирал. Они не просто порабощали их, они давали прямые указы уничтожать детей, мальчиков мужского пола. Любой нормальный рабовладелец, он заинтересован, чем больше рабов, тем лучше. Там, если рабыня становилась беременной, особенно у греков, у римлян, она получала льготы, чтобы выносила хорошего раба. А тут была какая-то странная логика. И богословы, которые спорили, а за что Бог наказал фараона и его людей, ведь проклятие это было уже во дни Авраама, что будете 400 лет порабощения и угнетать будут вас. И казалось бы, фараоны и его люди выполняли волю Бога, исполняли пророчество, но они не порабощали, они топили людей, они не угнетали, они создали такие условия труда, чтобы народное население сокращалось. Как у нас сейчас, мы живем на оккупированной территории, и враги России, они хотят, чтобы у нас население было сократилось до 50 миллионов, чтобы все остальные вымерли, а 50 миллионов, которые останутся, они будут обслуживать интересы иностранцев. Россию уже поделили на зоны влияния. Дальний Восток – это Япония, в основном Япония, Китай. Сахалин почему-то англичанам отдали. То есть все уже как-то поделили. Им нужно 50 миллионов рабочих рук, крепких мужчин и женщин, которые будут обслуживать существование господ, а всех остальных будут уничтожать. Сейчас жизнь каждого из нас абсолютно прозрачна. Обычно такая ситуация возникает во время войны, когда какое-то государство воюет с другим, то засылают шпионов. Сейчас шпионов не надо засылать, потому что есть сотовые телефоны. Оказывается, сотовый телефон прослушивает нас в любом виде, включенном или выключенном. Один мой знакомый рассказывал мне буквально на этой неделе, что приехала его подружка из Турции. Он говорит, ну много фотографий сделала. Она говорит, много, но я их все стерла. А он очень хорошо разбирается в технике. Он говорит, родимые, ничего нельзя стереть. Ни в компьютере, тем более сотовый телефон или цифровой фотоаппарат. Он берет, вынимает симку, вставляет специальную приставку, подключает к компьютеру, и вообще все фотографии появляются, какие когда-либо были сделаны, все они были стерты, там даты показаны. И он, в общем, прогнал ее. Она в Турции вела себя плохо. Но вот он убедился в том, что никакая информация у нас, она не пропадает. Один банкир мне рассказывал, что так как банки имеют некие обязательства перед клиентами анонимности, то банкиры работают как? Экран перед глазами, клавиатура. А все кабеля, вот эти, ну, которым там связь с процессором, уходят в одну забронированную комнату, где сидит человек со здоровым молотком, и там мощнейший компьютер, где вся база данных. И он сидит в бронированной комнате, у него там где-то овчарка, дверь закрыта, у него камера слежения, он видит стекло. Если ОМОН нападает, он берет кувалку, просто разбивает все это. Потом он открывает дверь и сдается. Его спрашивают, а зачем ты это сделал? Он говорит, у меня такая работа, такой контракт. Так что информацию уничтожить невозможно. Если хотите уничтожить информацию, которая была в вашем компьютере, она для вас неприятна, представляет опасность, единственный способ – это молоток. То же самое сим-карта. Берете молоток и с размаху. То есть мы живем в обществе, где все прозрачно. Для чего это делается? Как я пояснил, такой режим поведения, он оправдан военными действиями. А так как сейчас мировое правительство хочет захватить власть на всей планете, им надо иметь информацию о всех. Записываются все телефонные разговоры. Все ваши фотографии, которые вы делаете, они известны. Но никто не слушает эти разговоры. Никто не смотрит эти фотографии, пока вы не попали в зону их внимания. А вот когда попали в зону их внимания, вот тогда все, что на вас можно взять, прослушиваются все ваши разговоры за несколько лет, просматриваются все фотографии, кому звонили, кто вам звонил и так далее, и так далее. То есть вот есть такая передача, там люди живут в аквариуме, они там ругаются, спорят. Вот наше общество, оно очень напоминает такой аквариум. Действительно, все делается для того, чтобы полностью нас поработить. А если кто-то восстанет, то справиться будет достаточно легко. На каждого, если не сфабрикуют что-то, то найдут что-то. И вот здесь вмешивается Господь. Моисей не пошел путем восстания, потому что это восстание, оно было бы подавлено. Ибо если ты не захочешь отпустить народ мой, и еще будешь держать его, то есть вот схватил, да еще тянешь, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах. Будет моровая язва, весьма тяжелая. Что значит моровая язва, весьма тяжелая? То есть будет такой урон, что невозможно будет сосчитать. То есть в каждой египетской семье будет проблема. Вот рука Господня есть, здесь сказано. Вот рука Господня будет на скоте твоем. Иногда переводят, вот рука Господня есть на скоте твоем. А правильнее перевести, вот рука Господня пребывает на скоте твоем. Бог вездесущий. Ему не надо отправляться в коровник, чтобы погубить корову негодяя какого-нибудь. Бог вездесущий. Его рука над каждым, каждая часть творения, она находится под полным контролем Бога, под абсолютным полным контролем.